Издали эргастул был едва виден. Стены возвышались над землей всего на два локтя, а крыша была плоской. Вилик, как ему было приказано, сушил на ней брюкву и капусту, которыми кормил колодников. «Сюда, господин!» — крикнул Вилик, догоняя Катона. Они свернули налево. Катон остановился перед спускающимися в темноту ступенями. Несмотря на ароматическую мазь, в нос ударило гнилью и мочой. Катон зажал пальцами ноздри и храбро шагнул вниз. Свет из зарешеченных окошек у самого потолка еле освещал унылые длинные нары в два этажа. Нижние, как и полагалось, были пусты. С верхних нар доносились стоны. Сколько ни вглядывался Катон, он не смог разглядеть лицо раба, накрытого каким-то тряпьем. — Кто это? — строго спросил Катон. — Пекарь. — Гречишка, — ответил Вилик дрожащим голосом. — Почему здесь, когда его к мельнице присудили? — Пришиб я его маленько. — Выйдем, — приказал хозяин. Катон взбежал по ступеням вверх и только там вдохнул воздух всей грудью. — Пришиб, — повторил он, глядя на волосатые кулаки Вилика. — Я же тебе наказывал. Кулаки в ход не пускай. Если надо, высеки. Виноват, не удержался. Что ты все как попугай твердишь? Виноват, виноват. Вот я вычту у тебя стоимость этого раба. Вилик упал на колени и захныкал. — Не разори, господин, у жены моей здоровье слабое. Детишки, вставай. Я придумал. Пекарь, вижу, уже не работник. Ты его приставь к малолеткам. Пусть он их греческому учит. Языку и грамоте. Вилик разинул рот от удивления. — Да зачем им греческая грамота? Дурак! Ученый раб нынче в цене. Вдвое большего он стоит, если знает греческий. Весной приеду и проверю, как грек учит. — Теперь куда? — спросил Вилик, успокоившись. — На скотный двор. В это время послышалось дребезжание колес. К воротам усадьбы подъехала повозка и остановилась рядом с коляской Катона. — А это что за гость? Вилик молчал, лицо его стало бледнее мела. — Отвечай, кто это? — Ну? — Вилик задрожал. — Язык проглотил, скотина. — Ну что ж, я и сам узнаю. Выйдя за ворота, Катон столкнулся лицом к лицу с миловидным юношей в фартуке поверх туники. — Чей ты? — спросил Катон, сверля незнакомцева взглядом. — Я от Филоника. Он мастерскую в кумах держит. — А здесь что ты потерял? — Вилик мне шкуру быка продал. Я ему же задаток дал. Он ее рабам скоблить отдал. — Сколько? — Динарий. Катон порылся в кошельке и достал оттуда монет. — Получи. И больше не имей дела с ворами, а то прогоришь. Юноша попрощался с Катоном, сел в повозку, на коже залихватски свистнул, и мулы понеслись. Катон знаком подозвал Вилика. Тот, подойдя, упал ничком и стал покрывать поцелуями сандалии Катона. Брезгливо отстранившись, Катон повернулся к вознице. — Возьми у него ключи, а самого отведи на мельницу, к колесу. Там одно место пустует. — Пощади! — истошно вопил Вилик. — У жены здоровье слабое, близнецы. — А почему тебя жена беспокоит? — жестко спросил Катон. — Теперь она жена Вилика, которого я пришлю. — В Рим поеду сам, — сказал он вознице. Пока побудешь за Вилика. Садясь на место кучера, он крикнул: — А близнецов его отнесешь к молодняку. Лахтун. В то утро Публий нетерпеливо прохаживался у ворот своего дома. Увидев Полибия, спускающегося по улочке, он бросился к нему навстречу.